Глава 25. Алмаз. Увидел ее в Абае и сразу узнал. Конечно же, узнал. Ее глаза я никогда ни с кем не перепутаю. Они смотрели в мою душу всегда, с самого начала, с самой первой их встречи в первом классе, когда она зашла в свежевыкрашенной звездкой перед началом учебного года класс с выцветшими синими партами и надраенной до блеска зеленой доской. Что она здесь делала, если сама прогнала меня? Зачем пришла? Как убежала от Арсена? Столько вопросов сразу роем в голове, смотрю на нее, ошарашенный, как дурак. «Чего тебе?» — намеренно грубо спрашиваю, чтобы не почувствовала по моему предательски хриплому голосу, как возбужден ее приходом. Да, ее приходом, а не глупой полуголой дешевкой Аленой, сидящей сзади на моей кровати. Позвал ее нарочно, назло. Сам себе пытался доказать, что нахер мне не нужна эта чужая женщина Копиева. Позвал, увидел и теперь придумывал, как выгнать ее поскорее, потому что не стоял на нее ни физически, ни психологически. Камила видит девку и тушуется. Порывисто отвечает, вовремя сообразив перейти на наш родной язык для конспирации. Вижу, опоздала. Опоздала, мать его. Давно опоздала, Лала. Еще 10 лет назад опоздала. Опоздала отпустить мое сердце из своего цепкого захвата острыми ноготками. Опоздала и забыла за ненадобностью. И все еще сжимаешь его автоматически, заставляя меня скулить по ночам, как щенка. Прости, что отвлекаю. Надо срочно переговорить. Я нервно сжимаю челюсти. Прогнать ее хочу, эту бесстыжую женщину, так просто мною играющую, сделавшую из меня тряпку и дурака. Ну, конечно же, я опять делаю так, как говорит Камила. Не поворачиваясь к Алене, молча кидаю ей через голову. На сегодня все, Алена. Уходи, пожалуйста. Сегодня у меня будет более экзотический десерт. Специально сказал это, чтобы у шлюшки сложилось впечатление, что девушка в Абае передо мной арабка. Алена глубоко вздохнула. За спиной послышалось шебуршание одежды. А я так и стоял, смотря в глаза Лалы в прорезях Абаи. Да, Лалы. Глаза были ее, моей Лалы, всегда ее. Уже в дверях, поравнявшись с нами, Алена выпалила. «Удачи, алмазик, наслаждайся. Только помни, что часто запретный плод оказывается не столь сладким, как ожидаешь, а иногда и вовсе отравленным». Усмехнулся. Мой запретный плод был самым сладким. Аж скулы сводило, и рот наполнялся слюной каким сладким. А вот про отравленный — это она в точку. Пальцы аж колет. Как же хочется содрать с нее эту сраную абаю и рассмотреть, сгребая желанное тело в охапку. И я сейчас сделаю это. Иначе зачем она пришла? Зачем замужние женщины приходят в гостиничный номер к голодным по ним мужикам? В голове 1000 фантазий. Что там под ней? Может, она голая, в белье? Может, скромница облачилась наоборот? Сука, совсем меня повело. Мысленно даю себе установку, если она вырядилась, как, блядь, выставлю за дверь. Не хочу видеть ее в образе шлюхи. Со мной она не была шлюхой. Если она и стала такой, то с ним, под ним. Ни одна женщина не рождается порочной. Порочной ее делают мужчины, попавшиеся на ее пути. А от мысли о другом у моей Лалы становится горько во рту. — К чему этот цирк, Камила? — спросил, отходя от нее на безопасное для ее же блага расстояние. — Ты что вообще здесь делаешь? Ты же сказала мне, чтобы забыл, оставил тебя, что мужа любишь. — Я сейчас же уйду, — говорит эмоционально, словно уверяя скорее себя, чем меня. — Я по очень важному вопросу здесь, Алмаз. Выслушай. Усмехаюсь. Повод придумала куколка. Ну ладно. По вопросу так по вопросу. После вопросов ведь всегда ответы следовать должны. Вот она мне ответит. За то, что пришла, ответит. Громко крича. Стягивает с себя эту дурацкую абаю, а я невольно разочарованно выдыхаю. Она в обычном спортивном костюме. А я-то себе напридумывал. Белье, голое тело. Может, правда пришла по делу? Арсен хочет тебя убить. Выдает эмоционально. Я поднимаю на нее почему-то совсем неудивленный взгляд. Он в курсе о том, что было между нами. Говорю скорее утвердительно, а потом вторая мысль накатывает, подрываюсь к ней. Он тебе ничего не сделал? Только это сейчас в голове отбивает молотом. Главное, чтобы он ее не тронул. Нет, не в курсе. Кажется, пока не в курсе. Дело не в нас, Алмаз. Он действительно хочет тебя убить. И это желание появилось не вчера. Он в клуб тебя заманивал уже с этой мыслью. Хочет, чтобы это произошло на ринге. Хочет сделать так, чтобы ты погиб во время боя. Я не знаю, что это за жестокая игра, но это так. Я слышал их разговор с Аушеровым. Там. Там какой-то мухлёж с перчатками должен быть. Я же не разбираюсь в этом деле, ты знаешь. Он говорил что-то про гипс и про обивку на рукавицах, если я правильно выражаюсь. Алмаз, пожалуйста, откажись от боев, уезжай. Это не шутки. Я знаю Арсена. Если он что-то задумал, то доведет дело до конца. Он только на вид такой спокойный. На самом деле, у него внутри все время что-то нехорошее зреет. Никогда его не понять. Поэтому и называют за глаза мутным. Я молча слушал ее. И чем же я ему так насолил? Может, действительно что-то узнал про нас с Камилой. Но даже если так, в сущности, до нашей встречи сейчас в Дубае ничего ведь и не было. За что ревнивые мужья убивают своих соперников? Ну да, поиграли с детства. У кого не бывает. Что же в голове у этого ублюдка? Может, меня кто-то через него другой заказал? Надо было выяснить это срочно. Для начала поговорю с Русланом и выработаем тактику. Отказываться от боя я не собирался. Меня гипсом на руках уничтоженного борца наркота не запугать. У Малеса была дурная репутация, скандалист. Нечестный на приемы, грубый с людьми. Все это было частью его шоу. В нашем деле за отсутствием настоящего профессионализма приходилось набирать себе популярность эпатажными выходками. Этот путь был как раз его. Он полное ничтожество, как соперник. Только говорит шибко много, слюнями плюется. А я сделаю так, что будет плеваться кровью. Мы сидим некоторое время молча. Смотрим в пол. Каждый напряженно думает. Молчание прерываю я. Тебе нельзя оставаться в одном доме с этим психом, Камила. Туда ты не вернешься. Но и со мной пока небезопасно. Улетай срочно в Москву. Наври что-нибудь. Он сам меня в Москву выпроваживает, отвечает дрожащим голосом. Не знаю. Может, он и вправду что-то чувствует, что между нами есть. А может, из-за этой своей тёлки новой, которую притащил в Дубай. Может, с ней хочет больше времени проводить. Мне откровенно плевать сейчас, что движет Копиевым. Потому что единственное, за что зацепился мой слух, были ее слова. Между нами что-то есть. Как бальзамом по душе. Вроде пару слов, а из ее уст словно целая жизнь. Невольно подхожу к ней. Нависаю сверху. Трогаю ее за волосы. Провожу по щеке. Она так близко. Ее дыхание чувствовалось бы на моем животе, если бы не эта поганая футболка. В голову лезут всякие плохие и грязные картинки. Член, который без того сильно сдавился джинсами, теперь готов просто разорвать ткань. К черту Копиева и его сраные планы. Подумай об этом позже. Сейчас все мысли только о ней, сидящей на кресле в моем номере. Без лишних слов, чтобы опять не начала свои долбанные отмазки, хватаю ее пятерней за шею, опускаюсь и накрываю ее рот, пожирая. Несколько секунд она дает мне форы насладиться ее удивлением и сладким дыханием в ответ. А потом она опять начинает свою бессмысленную борьбу. Отбивается, выворачивается, мычит мне в рот. А я удерживаю крепко, но не сильно, чтобы больно ей не сделать. Не могу оторваться от ее сладких губ. Это не просто губы, это какой-то наркотик. Чем больше целую ее мягкую, сочную плоть, тем больше хочется. Кусаю, терзаю, засасываю, зацеловываю, клеймлю собой. Хватаю ее на руки, впечатываю в первую попавшуюся стену и теперь уже нагло глажу ее выпуклости через одежду, пока через одежду. Неужели она думала, что теперь я ее отпущу? Что добровольно открою дверь и провожу на выход желанную женщину, которая сама пришла ко мне? Каким бы ни был ее замысел. «Пусти, Алмаз!» Выкручивается, словно кошка от моего захвата, а сама только сильнее меня распаляет. Я сейчас взорвусь, как же сильно ее хочется. «Не пущу!» — рычу в ответ. «Хочу тебя!» «Алену тоже хотел!» «Дорого же стоит твое «хочу», если бросаешь его всем, кому ни попадя!» «Алену не хотел. Алену ты сама мне сказала позвать!» Отвечаю со смешком в перерывах между поцелуями, которые теперь блуждают по всему ее лицу, шее, куда могу дотянуться, что не спрятано долбанной тканью одежды. Она сильно прикладывает меня по щеке, но я ее прощаю на этот раз. Все равно накажу сейчас хорошенько. Ох, как же я ее сейчас накажу. Буду долго наказывать и во всех позах. Слишком долго эта идея фикс была у меня в голове. «За дуру принимаешь? Я ему сказала! Все сделаешь, что скажу!» Отрываюсь, наконец, от нее. Смотрю пристально в глаза. Она тяжело дышит, приоткрыв искусанный мной рот. «Все сделаю, Лала. Скажешь убить — убью. Скажешь ноги тебе облизать — оближу. Скажешь сердце свое с груди вырвать — вырву. Только одно не проси. Не проси, чтобы отпустил тебя». Какие же у нее глаза все-таки. Блестят, сверкают, словно два бриллианта. Столько в них всего. И страсть вижу ответную, отчего по телу волны ликования. И боль вижу, и страх. Как же меня бесит этот поганый страх. Боится этого червяка. Раздавлю его, как букашку. Ничего не помешает мне. Она перестает брыкаться, а я внутри ору от восторга, что сдалась, что сейчас станет моей. Отодвигаюсь на секунду. Вижу, как покорно руки опустила, как смотрит горячо, как дышит тяжело, ритмично вздымая свою охрененную грудь. От этой ее обреченной покорности просто выть хочется от экстаза. Стаскиваю с нее кофту, сама руки поднимает. Жадно впиваюсь глазами в ее обнаженную плоть, громко выдыхая, потому что под ней ничего нет. Не отрывая взгляда, стаскиваю штаны с нее. Теперь она стоит передо мной в одних белых трусиках, трясется, словно от холода. Соски острые, вишневые, мне сознание мутят. Может, ее и правда знобит от кондея? Я не чувствую, потому что тело готово взорваться от жара, как кратер вулкана. Обнимая ее со стервенением, словно если ослаблю хватку, она от меня ускользнет. Дышу жарко в ее шею. Холодно. Сейчас согрею, сейчас, любимая. Не помню, как мы оказываемся на постели. Это происходит как в тумане. По-моему, я ее поднял и перенес. Просто желание обладать ею столь сильно, что заглушает все остальные рецепторы. В голове гудит от вожделения. Я покрываю ее ключицу, шею, плечи поцелуями. Добираюсь до груди и хриплю от кайфа. Как много раз я представлял, как буду облизывать ее соски. Какими вкусными будут ее острые вишенки, так соблазнительно проглядывавшие через ее скромную одежду во время наших игр там, у ручья. Стаскиваю одним резким движением ее трусы и не выдерживаю. Рву горло хриплым стоном. Развожу ее ноги. Она дышит часто и глубоко. Смотрит на меня жадно, приоткрыв вспухшие от моих грубых ласк губы. Направляю в нее свой кол и тону. В буквальном смысле этого слова. Это убийственно хорошо. Там, в машине, я уже попробовал этот неземной кайф, этот тяжелый наркотик, ради которого я готов пойти на самые глупые, низкие вещи. Убийственно. Прекрасно. Да у меня нет в голове определений для этих ощущений. Сладкой, упоительной узости и нежности, гладкости и влажности. Господи, если и была на свете идеальная женщина, созданная для меня, это была Лала. Лала, которую забрала расчетливая Камила много лет назад. Чтобы греть свой шикарный зад на морях, в дорогих купальниках и жрать с серебряной посуды черную икру. От этих мыслей стал вколачиваться в нее сильнее, растягивая, прогибая под себя, ловя свое отражение в блеске ее широко распахнутых глаз, срывая с ее открытых губ шепот моего имени. И это ее хриплый алмаз, словно лезвием по моему мужскому нутру. Как же оно меня всегда возбуждало. с того самого дня, когда переломал пальцы неудачнику Анзору за то, что трогал ее. Хочу, хочу, хочу ее. Себе хочу навсегда. Только себе. Вытрахать ее прошлое хочу из нее. Запомнить ее собой. Полностью, без остатка. Как сейчас это делаю. Верну свою Лалу. Вот что бил у меня в голове кувалдой, когда накрыл сумасшедший оргазм. А когда она выгнулась дугой и застонала мне в унисон, волна экстаза прокатилась по телу во второй раз. Перевернул ее на живот, не удержался, шлепнул по аппетитной выпеченной заднице, оставив на ней свою внушительную пятерню. Тут же прикусил покрасневшее место. Сожрать ее хотел всю с потрохами. Поставил на колени, раздвинул немного ноги и снова вошел. Как же, сука, узко, как же сказочно! Схватил за волосы, оттягивая назад, заставляя откинуть голову на меня. Тяжело дышу, потому что с ума схожу от ее стонов. Поглощаю их, впитываю в себя, запоминаю. Вот оно счастье, вот оно удовольствие. И рай после него не нужен. Если в раю ее не будет вот так, стонущей подо мной, пусть отправит меня в ад. Мы кончаем вместе. Я не выдерживаю и глухо стону, рыча ей в ароматную макушку. Люблю тебя, Лала, люблю. Как же сильно я тебя люблю, всегда любил. Она отвечает мне не словами, а громким всхлипом. Но мне этого достаточно. И я понимаю, что она тоже любит. Как же иначе? Это уже даже не удовольствие, это просто расщепление на атомы. Меня разобрали, отправили в космос и вернули обратно. И вот теперь я чувствую, как тело восстанавливается по молекулам. Прихожу в себя, понимая, что сам плашмя лежу на ней всей своей тушей. Бесцеремонно придавил ее к матрасу. Встаю, нежно проводя по ее податливому телу. А она тоже в нирване, тоже плохо пока соображает. Переворачивается ко мне, поднимает на меня глаза, и я понимаю, что все, что назад дороги нет у меня. Только вперед, только в нее. Она теперь не смотрит волком, не смотрит невинной овечкой, не смотрит с вызовом. Она смотрит с диким желанием, с похотью, с приглашением. Она меня снова ждет в себе. Снова хочет почувствовать меня глубоко внутри. И я хочу почувствовать себя в ней. Снова хочу. Снова чувствую, как член набухает. И наша сумасшедшая гонка начинается по новой. Я потерялся во времени. Просто растворился в неземном кайфе. Растворился в женщине, которая была послана мне небесами или пеклом. Не знаю кем, но знаю, что, видимо, за что-то хорошее. Потому что то удовольствие, которое она мне дарила, стоило всего, что я имел или мог бы иметь во всех мысленных мирах. Я не просто ее люблю. И еще не придумано слово, которое может описать то, что я к ней чувствую. Словно она — это я, это часть меня. Мы совершенно голые, потные, прижавшиеся друг к другу. Моя рука на ее бедре. И я бы лежал так всю жизнь. Но реальность рано или поздно настигнет. А в ней слишком много вопросов, которые надо начинать решать. Без эмоций, здраво, взвешенно. Нельзя сейчас делать резких движений. Мы в логове змей. А змеи реагируют на человеческую суету.